Часть 13. Андрей. Тухлый бар. Вествилетерина нет. Мало того, бармен даже не знает, что это такое. И как меня вообще занесло в эту дыру? Случайным ветром. Я путешествовал с друзьями на яхте по Черному морю. Мы шли в сторону Крыма, но накануне начался жуткий шторм, и нам пришлось прервать путешествие. Мы сошли на берег, друзья начали планировать, как мы пойдем дальше. А я вдруг понял, что дальше... Не хочу. Я лучше останусь в этом городке на пару дней, отдохну, а потом самолетом домой. Если честно, они все меня достали. Нет, мои друзья классные ребята, но 2 недели на одной яхте, нос к носу, я жажду одиночества. Они всей толпой пошли в какой-то суперпопулярный ресторан, а я побродил по набережной и завернул в первый попавшийся бар. Неудачно. Бармен активно рекламирует местный портвейн. Лично я его даже нюхать боюсь. Наверняка убийственное пойло. Жаль, вествилетерин мне не светит. 6 лет назад я с ним напрочь завязал. Выпил тогда в баре последнюю бутылку, и все, как отрезало. На год, если не больше. Я тогда открывал завод по производству высокоточных приборов. Пахал без выходных. По барам таскаться было некогда. Когда все устаканилось, я переехал в другой район, поближе к новой работе. Так что в том барчике я не был больше никогда. А сейчас почему-то вспомнил его и Мальвину. Что очень странно, ведь этот бар совсем не похож на тот. Там было уютно, и бармен меня понимал. Не то что этот пацан, который только и делает, что ржет как мерин. И Мальвины тут нет, и вествилетерина, и я совсем другой. Я вижу свое отражение среди бутылок всех мастей в зеркальной панели за спиной бармена. И понимаю, насколько изменился. Я сейчас в 1,5 раза мощнее, чем после полярной экспедиции. Возобновил занятия в зале. Даже рожа как-то шире стала. Отъел, похоже. И да, я постарел. Все же уже за 30-ник перевалило. Недавно заметил морщины возле глаз. И клок седых волос на башке. А еще я сейчас в очках. Близорукость прогрессирует. А я панически боюсь операции. 6 лет назад я был худой и бледный, 1,5 года без солнца, с прической, как у хиппи, с неухоженной бородищей, как у лесника. Да меня родная мама тогда не узнала. Чуть в обморок не грохнулась, когда увидела. Все причитала: «На кого ты стал похож? Замученный, отощавший. И зачем тебя понесло на этот север?» А я так-то не на севере замучился. Это меня синеглазка укатала той безумной ночью, о которой лучше не вспоминать. Иначе опять тоска. Никто с ней не сравнится. У меня получилось ее забыть. Во всяком случае, во снах эта синевласая нимфа мне давно не является. Я думал о ней гораздо больше, чем следовало бы. Через какое-то время осознал, что западаю на девчонок, похожих на Мальвину. Ярких, дерзких, нестандартных. Я даже в отношения пару раз вляпывался. Но это было полное дерьмо. Какая-то тоска меня грызла. Какое-то желание то ли тепла, то ли бешеной страсти, то ли всего сразу. Но сейчас у меня все прекрасно. Ничто меня не грызет. Я самодостаточен, успешен и счастлив. И в отношения вляпываться больше не собираюсь, не мое это. Разве что развлечься с кем-нибудь после 2 недель вынужденного воздержания на яхте. Так, что происходит? Почему у меня свербит в затылке? Оборачиваюсь. На меня пялится какая-то красотка. Вся из себя расфуфыренная. В вечернем платье и на шпильках. И это в баре, где почти все в шортах и майках. Лето, курорт, атмосфера расслабленная. Не в моем вкусе. Хотя нельзя не признать, девчонка эффектная. Все жеребцы в баре сделали на нее стойку. Я отвлекся, оборачиваюсь, а она уже рядом со мной. Усаживается с видом столичной фифы, которая случайно попала в навозный хлев. Еще и высокомерным взглядом по мне скользнула. Мол, вы все тут говно, а особенно ты. О, похоже, бармен решил на ней оторваться. Наливает ей свое жуткое пойло, а она морщит гламурный носик, но все равно пьет. Типа экспериментирует. А потом вдруг поворачивается, смотрит на меня оценивающе и выдает: к тебе или ко мне? Голос у нее такой, у меня аж мурашки, и рожу перекосило от удивления. Никак не ожидал, что поступит такое заманчивое предложение. Я несколько секунд сижу ошеломленный с распахнутым ртом, как дебил. А она произносит: «Да не пугайся ты так, я пошутила». И смеется. «К тебе», — отвечаю я, через минуту после вопроса. «Да», — снисходительно щурится она, — «реакция у тебя так себе». «А это обидно, между прочим. Тормозом назвали ни за что». «Никто пока не жаловался», — небрежно произношу я, — «на мою реакцию». «Уверен?» А эта стервочка за словом в карман не лезет, разглядывает меня. Это даже неприлично так откровенно таращиться на незнакомого человека. Взгляд у нее колючий, критический. Губы пухлые, надменные. Капризный изгиб подчеркнут красной помадой. А глаза синие, как море ранним солнечным утром. Она разглядывает меня, я ее. Я не знаю, к каким выводам приходит она, но мое мнение подтверждается. Она не в моем вкусе. Слишком расфуфыренная и нагламуренная. Слишком высокомерная и заносчивая. Намучаешься с такой. А я не ищу сложностей. Но эта сложность сама меня нашла. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. «Юлианна». «А я Андрей. Вот и познакомились». Я встаю и беру ее за руку. «Пойдем». «Куда?» — удивленно восклицает она. «Походу разберемся».